Глава 12. «Да выбросьте, выбросьте!» — раздался за спиной тот же насмешливый голос. Спаситель стоял в проеме двери. «Смелее, смелее!» — продолжил док. «Диагноз поставлен. Будете в нем сомневаться, плохо закончите. А так я к вашим услугам. Мои толстокожие коллеги требуют доказательств. Еще лет 5, и я их представлю. Правда, вряд ли эти ослы им поверят. Они спят со своим Фрейдом, а тот, будь его воля, нашел бы Эдипа в комплексе у Господа Бога. Но как бы там ни было, вы для меня находка. Не подведите, жду вас завтра. Приступим к лечению». Врач захохотал. Эн кивнул, храбро выбросил папку в урну. Гипноз еще действовал. Спустился и вышел. Храм попался ему на пути. Он захотел было заглянуть в собор, готовый на откровение с любым священником, который согласится обсудить с ним самую странную тему на свете. Однако раздумал. После наркоза уже наступило некоторое отрезвление. Скепсис засучивал рукава, готовясь отыграть так неожиданно и позорно сданные им позиции. Опрокинувший все с ног на голову разговор уже восстановился в памяти, и в контратаку бросились сомнения. Энда же решил немедленно бежать назад и забрать из урны драгоценный материал. Он и не понял, что тогда остановило его от подобного шага.